«Идемте». Сун Мин пошел первым. Чан Дык Су и Чви Голь последовали за ним. Они медленно шли, не зная, что их ожидает впереди. Сун Мин продвигался максимально аккуратно, осматривая каждый уголок. «Вы беспокоитесь о Пексова?» – спросил Чви Голь, близко подойдя к Сун Мину. Сун Мин испугался такого резкого движения и посмотрел на него. «Пексова сказала мне, что ты ее ученик, а она твой учитель. Это было год назад, то есть, когда ты убил призрачного меча. А вы с ней в каких отношениях?» «Мы коллеги», — улыбаясь, ответил Чви Голь на настороженный вопрос Сун Мина. Чви Голь не мог понять чувств Сун Мина, как и сам Сун Мин тоже. Почему он чувствует враждебность к Чви Голю, несмотря на то, что это было личное дело Сун Мина, он сам не мог себя понять. «Ох, простите, такой некорректный вопрос. Как, то случайно вырвалось? Все в порядке», — ответил Чви Голь, как ни в чем не бывало. Во фракции отношения ученика и учителя не считались большим секретом. Во фракции было много людей, кто обменивался знаниями отцы как Сун Мин и Пексова. «Тебе не стоит о ней беспокоиться. Она самая сильная среди нас, но слабее Ви Джи Хюн». Услышав эти слова, Чви Голь притих. Сун Мин больше ничего не сказал и молча посмотрел вперед. В это время Руби подала голос. «Я закончила анализировать. Хотя это и заняло много времени», — прибавила Руби. В ее голосе чувствовалась гордость за проделанную работу. Сун Мин остановился. «Что такое?» — спросили Чви Голь и Чан Дык Су. Сун Мин не ответил им и обратился к Руби. «Что там? Лучше вам самому на это посмотреть». Как только она это сказала, перед глазами Сун Мина появилось окошко, похожее на диалоговое окно, но содержимое сильно отличалось. «Давненько я этого не видел. Сколько же времени прошло? Если бы Тинир не вернул ему память, он бы не почувствовал ностальгии. Но память все же была при нем», — и Сун Мин погрузился в свои давние воспоминания. Это было еще до того, как он был призван в Эрию, когда он жил в Сеуле, Корея. Да, тогда Сун Мин был обычным учеником младшей школы и любил играть в компьютерные игры. Это же мини-карта. На нарисованной карте мигала синяя точка. Сун Мин повернулся к ней, и Руби объяснила. «Синяя точка – это вы. В этом подземелье есть 4 пути, но все они соединяются в один. Возможно, там и находится главный монстр. В любом подземелье есть главный монстр. Дойти до конца – это значит не только выжить в подземелье, но и победить монстра. Посмотрите, рядом с синей точкой появились 2 желтые. Это люди, что двигаются по подземелью. Их число увеличилось. Вместе с Сун Мином в подземелье насчитывалось 8 желтых точек. И вот тут двойники. Двойников было немного. Всего 3 красные точки. Сун Мин посмотрел на желтые и красные точки. Его немного успокоило небольшое количество двойников. И тот факт, что желтых точек оставалось много. 2 умерли, возможно. Когда Сун Мин только вошел, в подземелье было 10 человек. Ви Джи Хюн и ее последователи – 3. Пексова и Муримы – 5. И Сун Мин. Но выживших 8. 2 умерли. Сун Мин не догадывался, кто и как их убил. «Пожалуйста, только не Пексова. Есть 3 двигающихся двойника. Умер двойник Пексова и двойник одинокого меча. И еще 5. Чьи это двойники?» Он не мог допустить мысли, что двойник Ви Джи Хюн может быть мертв. Кроме самой Ви Джи Хюн нет человека, который сможет одолеть ее двойника. Правда, неизвестно, что будет, если сплотиться против нее. Незачем думать сейчас о двигающихся двойниках. Если они выживут, то смогут встретиться с остальными. Но если они умрут, то все потеряют смысл. Впрочем, сейчас нужно думать о другом. Кто это впереди? На небольшом расстоянии двигалась желтая точка. В этом подземелье есть магические ловушки? Понятия не имею, я не смогла этого узнать. Вроде бы нет. Значит, можно ускориться, — мысленно сказал Сун Мин. Хоть Руби и ответила, что не знает. На это Руби показала ему язык. Чви Голь и Чан Дык Су направились вперед. Как только Сун Мин ускорил шаг и перешел на бег, они тоже последовали его примеру. Они приблизились к желтой точке. Но не следует поспешно настигать этого человека. Сун Мин смотрел на точку с помощью карты Руби, но она больше не двигалась, видимо, услышав шаги позади. Нет, в этом он смог удостовериться даже на расстоянии, смотря на человека со спины. Это не Пексова, но и не Ви Джи Хюн. Это была старуха маленького роста и в капюшоне. Сун Мин впервые видел ее, но он догадался, что она пришла за Ви Джи Хюн. Старая ведьма. Нужно решить, сражаться ли вместе с Чан Дык Су и Чви Голем против старой ведьмы или оставить это на них и самому отправиться искать Пексова. На самом деле, ответ был очевиден. Сун Мин уже давно все решил. «Простите», — мысленно сказал Сун Мин Чвигалю. От такого внезапного послания Чвиголь удивленно посмотрел на Сун Мина. «Там впереди старая ведьма. Сражение с ней займет много времени. Я должен спасти учителя. Нет нужды извиняться». Хоть все и запуталось, Чвиголь быстро оценил ситуацию и, улыбаясь, посмотрел на Сун Мина. «Я тоже хочу ее спасти. Ты точно принесешь больше пользы, чем однорукий я. О чем вы говорите?» — вмешался Чан Дыксу. Он тоже понял, что перед ним старая ведьма. Со всей силы он прокричал: «Старая ведьма!» Хоть и непонятно, зачем он это сделал. Сун Мин опять посмотрел вперед. Расстояние между ними значительно сократилось. Старая ведьма, смеясь, трясла плечами. «Ха! Малышу из открытых земель оторвали руку. Храбрость тебе ни к чему. Свиньи тоже громко кричат», — пробормотала она и посмотрела на Сун Мина. Она вгляделась ему в лицо. «Ты еще кто?» — сказала она тихо, но в ее голосе чувствовалась угроза. Вместо ответа Сун Мин ускорился. «Опасно идти одному!» — прокричал Чан Дыксу. Сун Мин проигнорировал его. Он чувствовал вину перед Чвигалем, но совсем не перед Чан Дыксу. Старая ведьма даже опешила от вида быстро приближающегося Сун Мина. В ее правой руке формировалась энергия для атаки. «А ты мелкий храбрец!» — прокричала она. Она приготовилась встречать Сун Мина. Если ее вычисления верны, то она сможет навредить ему. «Ах ты, крыса такая!» Старая ведьма не знала, что Сун Мин сделает. Она потянулась левой рукой к нему. В этот момент Сун Мин выгнулся в спине. Он прошмыгнул в пустое пространство. Невидимый шаг. Останец обрушился. Старая ведьма занесла назад руку. Сун Мин быстро приближался к ней. Только тогда она поняла, насколько сильный перед ней мастер. Она применила защиту тела. Сун Мин пронзил ее копьем. Она подняла руки, чтобы ответить. Сун Мин решил применить обманный прием Хача. Старая ведьма двумя руками схватилась за рукоять и согнулась. Она попыталась еще раз. Ведьма протянула левую руку, чтобы схватить Сун Мина. Сун Мин отпустил правую руку и потянулся ею к ведьме. Старая ведьма — мастер на все руки. Ее не одолеешь без оружия. Она прикоснулась к Сун Мину, и его правая рука посинела. Прогремел звук его ответного удара. Старая ведьма широко открыла глаза. Откуда у сопляка такая сила? Она удивилась, что Сун Мин оказался сильнее ожидаемого, но она не потеряла настрой. Но Сун Мин только собирался ввести ее в непонимание. Как только она собралась применить технику в полную силу, Сун Мин, прижавшись к земле, увернулся от ее атаки. «Ты, бесклассовый!» — злобно проревела старая ведьма. Сун Мин ползком переместился и продолжил свое движение. Только тогда старая ведьма поняла, что он не собирался драться, а только хотел проскользнуть вперед. «Ты!» — прокричала она вслед Сун Мину. В это время Чвиголь и Чан Дыксу направили на нее дракона 18, технику Ци, состоящую из 18 элементов. Та быстро опомнилась и повернулась к ним, протянув руки. «Что, куда это ты?» — прокричал Чан Дыксу. Сун Мин только продолжил бежать. Он смотрел на карту. Впереди никого не было. Если он дальше будет бежать вперед, то доберется до площади и встретится с главным монстром. Но так нельзя. Как только он доберется до площади, монстр пробудится. Сун Мин убавил шаг, как только удалился от старой ведьмы на приличное расстояние. «Можно ли пробить эту стену?» — спросил он у Руби, глядя вперед. «Не знаю. Думаю, единственный способ узнать – это попробовать. Даже Руби не всевидящая». Услышав ее ответ, Сун Мин зажал в руке копье. Он собрал в нем всю свою энергию, и оно засветилось фиолетовым цветом. «Нужно пойти другим путем. Нужно найти Пексова, пока она не встретилась с Виджи Хюн или ее двойником». Глава 105. Воссоединение. И он нашел точку. Сун Мин не знал, какая толщина у этих стен, но лучше так, чем идти дальше. Он посмотрел на карту. Есть 4 дороги, ведущих к выходу. На первом пути вместе с Сун Мином еще находится Чвиголь, Чан Дыксу и старая ведьма. Сун Мин проверил остальные. Из 4 путей на 2 виднелись красные и желтые точки вместе, и на последнем Сун Мин увидел только одну красную точку. Сун Мин присмотрелся к последнему пути с красной точкой. Кто это? Чей-то двойник. Если на этом пути остался только двойник, то это значило, что все люди были им убиты. Виджи Хюн, может, Пексова уже умерла? Сун Мина охватило дурное предчувствие. Он прикусил нижнюю губу и полностью погрузился в свои переживания. Сун Мин посмотрел на другие дороги. Путь с 3 людьми, путь с людьми и двойниками, и путь только с двойником. Он сразу отбросил 3-й вариант. Что же выбрать? Сун Мин мог уйти в правую или левую сторону со своего местоположения. Слева были люди и двойник, а справа только трое людей. Сун Мин нахмурил брови и пристально посмотрел на карту. Три желтые точки приблизились друг к другу. Что же делать? Это самый ужасный исход. Если те три точки – это последователи Ви Джи Хюн. Будь это сама Ви Джи Хюн, то проблем бы не было. Она тоже помнила Сун Мина. Но если это ее последователи, не похоже, что они оставят Сун Мина в покое. Они мне не поверят, даже если я назову имя Ви Джи Хюн. Расстояние между желтыми точками уменьшилось. Они скоро столкнутся или запланировано встретиться. Сун Мин мельком посмотрел на путь слева. Расстояние между людьми и двойником было достаточно приличным. Черт! Сун Мин направил копье к правой стене. Самый худший исход, если он пробьет эту стену и встретится с одиночным мечом и железным кулаком, а может там Ви Джи Хюн и Пексова, или Кык Чон Да и бесподобный странник, он ни в чем не был уверен, и есть только один способ узнать. Сун Мин собрал всю энергию на кончике копья, концентрация достигла своего пика. Ох, Хаджу издал удивленный возглас, смотря на это, он знал, что Сун Мин мастер колоссальной силы, но не мог представить, что настолько, это невозможно. Даже с трансцендентностью. Как тебе это удается? Я уже делал это в прошлом, ответил Сун Мин, не отрывая взгляд от копья. Уровень Ци Сун Мина. Согласно диалоговому окну, на уровне Ци Сун Мина невозможно воплотить такую технику. Но на деле Сун Мину покорились бесконечность копья девяти небес и техника разворота, все они превзошли 8 уровень. И Сун Мин помнил, как он перешагнул и его. Странно это, он помнил движение, но его тело было не в состоянии их повторить. Даже сейчас он делает невозможное, поэтому расход Нигун очень большой. Но он преодолел. В подземелье его мучила душевная опустошенность, но он не обращал на это внимания. Сун Мин продолжал вкладывать всю энергию Нигун в копье в своих руках. У Руби онемел язык, Хаджу оставался тихим. Конец копья приобрел фиолетовый цвет. Мир сознания все же отличается. Там все происходило легче и быстрее. Сун Мин улыбнулся. Он замахнулся на стену из плоти копьем. «Интересный ты человек», — смеясь произнес Хаджу, когда Сун Мин проломил стену. Сун Мин прошел сквозь проделанное отверстие и восстанавливал дыхание. Он чувствовал головокружение, потому что израсходовал много нигун. Ноги ослабли. Сун Мин держался за них, прикусив нижнюю губу. «Ничего не поделаешь». Сун Мин достал лекарство из сумки и выпил его залпом. Лекарство помогало восстановить циркуляцию крови, но не влияло на нигун. Для восстановления нигун необходимо было медитировать, но на это не было времени. Сун Мин достал лекарство, что ему дал посол. Он положил половину его в рот, и лекарство моментально растаяло. Вообще, чтобы полностью добиться максимального эффекта, необходимо принять лекарство, восстанавливая дыхание. Но благодаря черному сердцу Сун Мину не надо производить всех этих действий. От принятого лекарства у Сун Мина восстановилась нигун. Ух, он отложил лекарство именно для того, чтобы использовать его в такой момент. Даже если он волновался о потере физической силы, при сильной спешке они могут составить хорошую службу в восстановлении нигун. Пустой живот полностью наполнился энергией. Нет сомнений, что Тихван Дан – лучшее лекарство в Шалине. Только от половины Сун Мин полностью восстановил нигун. Ничего не произошло. Видимо, Хаджу был прав. Он не доверял ему, но все же Сун Мин точно восстановился и продолжил свой путь. Две желтые точки находились вместе и были не так далеко от Сун Мина. Сколько нужно бежать? Он увидел двух сражающихся людей. Когда он увидел ее со спины, сердце Сун Мин забилось чаще. Белая роба и такие же длинные волосы. Сун Мин узнал ее. Пексова. Пексова сражалась с каким-то гигантом в темной робе. Если судить только внешне, он был даже больше Чан Дыксу. Он не пользовался оружием, а нападал голыми кулаками. Сун Мин еще не сражался с ним лично, но уже чувствовал опасность. Кулак. Железный кулак. Пексова и железный кулак оба не использовали оружие и сражались голыми руками, но их техники полностью отличались. Пексова взяла технику разворота за основу и без промедлений сыпала атаками, в то время как железный кулак двигался медленно. Было рано судить, кто из них превосходил другого, но по мнению Сун Мина Пексова все-таки сильнее. Однако ситуация складывалась не в ее пользу. Чуть поодаль стоял худой мужчина, скрестив на груди руки. Он подошел и, сощурив глаза, посмотрел на Сун Мина. Одинокий меч. Кроме него никто больше не приходил в голову. Он не знал, как выглядели Кык Чон Да или бесподобный странник, Но у Пексова не было причины атаковать их, и к тому же у него на поясе висел огромный меч. Сун Мин наполнился энергией. До этого момента ему везло, но не сейчас. Он не представлял, что встретится с одиноким мечом или железным кулаком. По крайней мере, они не действовали сообща, потому что железный кулак проявил жадность. Он хотел сам справиться с Пексова, так как они оба не использовали оружие. На кону лежала его гордость. Даже если она победит железного кулака, Пексова прикусила губу. Железный кулак был хорошим мастером, но Пексова превосходила его. Возможно, это будет не самая легкая битва, но ее исход уже предопределен. Проблема в одиноком мече. Одинокий меч являлся самым выдающимся из последователей Ви Джи Хюн. Пексова одолеет железного кулака, но в схватке с одиноким мечом ей не выжить. Так, а если взять в заложники железного кулака и угрожать его жизнью? Нет, одинокий меч не станет идти на поводу. Но нельзя сдаваться. Пексова не может умереть. Она, стиснув зубы, атаковала железного кулака. Он немного отошел назад, и лицо его исказилось в болезненной гримасе. Одинокий меч стоял со странной улыбкой и уже собрался пойти вперед. Его задевало поражение. «Осторожно!» – прокричал он, но железному кулаку не суждено было принять атаку Пексова. В это время раздался громогласный шум. Одинокий меч отреагировал и схватился за плечо Пексова. Благодаря этому появилось немного времени. Железный кулак тоже испугался звука, но Пексова не смогла воспользоваться шансом. «Кто-то приближается», – пробормотал одинокий меч. Это почувствовали и железный кулак, и Пексова. Кто-то двигался с огромной скоростью. «Кто?» Зрачки Пексова сузились. Для нее это была ужасная весть. Вдруг это старая ведьма или даже сама Ви Джи Хюн? В таком случае, у Пексова нет никаких шансов выжить. «Кто это?» Пексова не могла посмотреть назад, но не одинокий меч. Пока железный кулак сосредоточился на Пексова, он смог разглядеть того, кто приближался к ним. Среди муримов был тот, кто использует копье. Пробормотал одинокий меч и достал свой клинок. Копье? Нет. Чви Голли и бесподобный странник пользовались уду, а Чан Дэсу – топором. Кык Чонда тоже не пользовался копьем. Копье? Копье. Перебирало в голове Пексова. Только один человек пользовался копьем. Вроде на вид молодой, кто он такой? Сказал одинокий меч и отправился навстречу. Он не знал, кто перед ним, но ему было любопытно. Пексова очень сильно хотела обернуться, но ей было не до этого. «Убить его?» – спросил одинокий меч. «Нет необходимости», – ответил железный кулак сдавленным голосом. Одинокий меч только рассмеялся, как гиена. В это время раздался звук удара. Копье и меч скрестились. Одинокий меч не менял положение. Он принимал удары, не снижая темпа. Его расслабленная улыбка пропала, а глаза сузились. Он понял, что перед ним непростой мастер. «Кто ты?» – спросил одинокий меч. Пексова отошла назад под натиском атак железного кулака. Он не собирался отвечать на ее внезапный выпад. Она, восстанавливая дыхание, посмотрела на мужчину, которого атаковал одинокий меч. Сун Мин. Пексова, широко раскрыв глаза, посмотрела на него. Год назад она уже видела эту спину. С тех пор он не изменился внешне. Но почему? Почему теперь эта спина казалась такой огромной? Сун Мин не оборачивался, но на самом деле очень хотел. Он хотел обернуться и поздороваться с ней. Сказать, что они давно не виделись, спросить, как она поживала. Он хотел, но не мог. Прямо перед ними находились одинокий меч и железный кулак. Если одинокий меч заметит слабость или погрешность в действиях Сун Мина, он не упустит возможность. Учитель. Он взял копье. По всему телу прошли мурашки. Он увеличил скорость. Но одинокий меч без труда принимал атаки. Даже если двойник одиночного меча и пал от рук Чвигаля, навыки настоящего определенно не уступали Чвигалю. Одинокий меч был самым сильным из тех, с кем Сун Мину приходилось сталкиваться. Даже в полнолуние призрачный меч уступал одинокому мечу. Давно не виделись. Он не видел лица Пексова. Сун Мин сосредоточился на одиноком мече. От его слов у Пексова дернулось плечо. Один год. Всего лишь один год. Но навыки Пексова, которая уже давно преодолела трансцендентность, сильно не изменились. Но Сун Мин, Пексова не могла в это поверить. Год назад он был на совершенно другом уровне. Сун Мин стоял на пороге трансцендентности, но был нестабильным. А сейчас он поразительно силен. «Ученик, почему ты здесь?» Хотела спросить Пексова, но ситуация не позволяла. Все оставались в тишине. Одинокий меч посмотрел на Пексова и Сун Мина, а затем рассмеялся. У нее был ученик, впервые слышу. От его меча исходила темная энергия. Сун Мин поднял копье обеими руками. Никто не поверит, если он скажет, что знаком с Ви Джи Хюн. Но он не мог избежать сражения и оставить Пексова. Не похоже, что они дадут слабину. Но справлюсь ли я? Против него одинокий меч. Он никогда не сражался с ним. Он выдающийся мастер меча, и Сун Мин знал, насколько тяжело сражаться с мечником. Сун Мин на бессознательном уровне понял, что одинокий меч, стоящий перед ним, сильнее его самого. Справлюсь ли я? Сун Мин ускорил шаг и ответил самому себе на этот вопрос. Нужно. Глава 106, воссоединение 2. Странный тип, подумал одинокий меч, смотря этому типу в глаза. Взгляд Сун Мина был настолько глубоким, что одинокий меч заподозрил, не омолодился ли он. Впрочем, для такого его первая атака была слишком слаба. Но это не значило, что он сам по себе слаб. В любом случае, он точно сильнее железного кулака. Кто знал, что у Пексова есть такой ученик? Он до сих пор не понимал этого. Одинокий меч чувствовал, что перед ним мастер равный по силе Пексова или даже превышающий ее, но все равно недостаточно. Он произвел внезапную атаку, но не был достаточно силен, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Одинокий меч широко улыбнулся. Его меч издал скрип, звучащий как последний вопль умирающего. Сун Мин посмотрел на одинокого меча. Если оценить их уровни ци, Сун Мин не мог сравниться с ним, но нельзя отступать. Он поднял копье. Он моргнул один раз и глубоко вздохнул. У него достаточно ниегун, и в его сердце не было замешательства, только решительность. Странно, подумал одинокий меч, встав в позу. Я думал, что будет легко, но, кажется, я не смогу расслабиться. Эти бесконечные глаза наводили его на такие мысли. Они не ждали долго и сразу же бросились друг другу навстречу. Сун Мин не смог спрятать технику разворота. Бесследный прием позволил Сун Мину исчезнуть со своего места и продвинуться дальше. Одинокий меч сделал выпад на полшага вперед, и копье столкнулось с мечом. Бесшумно. Копье напрямую ушло наверх. Одинокий меч, изгибаясь, направил меч вниз. Раздался звук удара. В этот раз оружие столкнулось точно. Это была атака, в которую вложили всю силу. Обе руки дрожали. У Сун Мина подогнулись колени. Под сильным натиском он отошел назад на несколько шагов. Одинокий меч был похож на бешеную собаку, которую не покормили. Вспомни слова Чвигаля и его раны. Вспомни, что стало с его рукой. Одно лезвие острое как десятки. Один раз прикоснется и отрубит. Сун Мин использовал копье, чтобы контролировать расстояние. Зрачки одинокого меча быстро двигались. Он мог различить иголку даже под градом сыпящихся атак. Используешь техники для убийств, а выглядишь таким молодым и полным энергии. Ух, странный тип. Одинокий меч закусил губу. Еще не время для смеха. Меч напоролся на копье. Атака кажется обычной, но хорошо продуманной. Ты знаешь, когда отступить, а когда идти вперед. Интересно, в каком положении ты сейчас? Нет причин для медленных атак. Не так легко подобраться к мечнику. Полшага. Расстояние, на которое подошел одинокий меч. Техника защиты, что покрывала его тело полностью, стала отчетливее. Шестое чувство напряглось, и Сун Мин отреагировал. Он в полной мере перешел к бесконечности копья девяти небес. Началь как красная кровь прошла мимо. Он слишком долго реагировал. Завязалась ожесточенная борьба. Нет, не борьба, а игра. Одинокий меч был не волком, а змеей. Целью его меча была шея. Сун Мин изменил шаг. Вместо того, чтобы отступать, он пошел вперед. Бесследный шаг. Он точно видел его меч. Это видение разделилось на десятки осколков. Одинокий меч оступился, и его тело прониклось дрожью. В какой-то момент он отошел в сторону. Ему ничего не оставалось, кроме как признать силу своего соперника. Одинокий меч пришел в себя и снова занес меч. Десятки мечей. Когда они вот-вот готовы были настигнуть Сун Мина, он отвел руки назад. Его копье тоже разделилось. Одинокий меч не смог сдержать улыбку. Сун Мин мельком глянул на копье. Раздался звук удара. Он остановил сечь техникой ран. В тот момент он отошел в сторону. Один шаг, два шага. Так начинается двухступенчатая атака. Обе энергии направились против одинокого меча. Тот взял меч из правой руки в левую. Он размахивал своим мечом без оглядки. Энергия растворялась в темноте. Нет, одинокий меч упустил копье из виду. Оно пронеслось снизу вверх. Душевное желание змей. Одинокий меч удивился этой технике, но не впал в растерянность. Вместо того, чтобы отойти назад, он поднял меч. Использование техники нескольких лезвий было главной отличительной чертой. Среди всех мастеров, которых видел Сун Мин, одинокий меч владел ею лучше всех. Душевное желание змея остановилось. Сун Мин, удостоверившись, пошел вперед. Один шаг, Сун Мин разделился и окружил одинокого меча. «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся тот. Одинокий меч широко размахивал своим клинком. Он собрал энергию с четырех сторон света и развеял видение. Он многое знает. Одинокий меч изменил свое мнение о Сун Мине, которое он сделал исходя из первого впечатления. Его копье избирательно, а от его походки нападает головокружение. «Интересно, сколько тебе лет?» «Смотря на Ци, кажется, что сражаешься со старым мастером. Среди молодых мастеров копья не найдется такого, кто сравнится с твоим уровнем. И как только слухи о тебе не распространились», — думал одинокий меч, — «я хочу продолжить сражение, но времени нет. Проблема в железном кулаке. Он больше не в силах противостоять Пексова, и потихоньку отступал под ее натиском. Скоро битва закончится. Обстоятельства сложились так, что он не мог бросить железного кулака. Когда железный кулак умрет и Сун Мин объединит силы с Пексова, одиночный меч не сможет долго против них держаться. Не часто встретишь такого интересного соперника, но ничего не поделать», — одинокий меч закончил свои размышления. В один момент все изменилось. Рядом с одиночным мечом прорвалась стена из плоти и его окатило черной жижей. Одинокий меч не ожидал этой атаки, поэтому не смог вовремя отреагировать. Он, конечно, не остался совсем без ничего. Техника защиты все еще действовала, однако она была недостаточно прочной, чтобы устоять под натиском. Даже сквозь стену атака не потеряла своей силы. Половину тела одинокого меча разъела, и он взвыл. Он, брызжа кровью, воспарил вверх. Прежде чем потерять сознание, одинокий меч подумал: «Оружие, маленький дьявол, за что?» Тело одинокого меча рухнуло на пол. Сун Мин безучастно смотрел на него. Одинокий меч получил раны, не поддающиеся лечению. Пексова и железный кулак прекратили сражаться. Железный кулак, бледный, словно мертвец, посмотрел на одинокого меча. Его тело больше не двигалось. Одинокий меч умер. «Маленький дьявол», — дрожа прошептал железный кулак. Пексова раскрыла рот. Сун Мин все еще безучастно смотрел на тело одинокого меча. Он только что летал здесь в полном боевом духе, но теперь его не существовало. Осталось только его тело, разъеденное наполовину. Он поднял голову. Одинокого меча убило нечто черное и дрожащее. Сун Мин уже видел такое. Не лично, а когда покупал информацию. Она вошла в проем, который проломала. Она всего один раз посмотрела на тело одинокого меча, но молчала. Благодаря ее пустым бесчувственным глазам можно было понять, что перед ними не настоящая Ви Джи Хюн, а ее двойник. Двойник выронил из своих рук чью-то голову. Сун Мин узнал, кому она принадлежала. Старой ведьме, которую он только что видел. Но кровь с нее не текла, значит, это была голова двойника. Путь, где столкнулись два двойника. «Маленький дьявол, за что?» — прокричал железный кулак. Он еще не понял, что перед ним не Ви Джи Хюн, а ее двойник. Но Пексова и Сун Мин уже все поняли и отошли на несколько шагов назад. Лучше бы они встретили Ви Джи Хюн лично. Они могли бы попытаться договориться с помощью диалога. Но двойник не понимал слов. Его сила уступает силе хозяина. Но в случае с двойником Ви Джи Хюн, она сама по себе невероятно сильна, а ее двойник имеет ее силу почти в полной мере. То, как она убила одинокого меча, доказывает это. Одинокий меч, возможно, он был самым сильным в этом подземелье, не считая Ви Джи Хюн. Он не смог отреагировать на атаку и умер. «Ученик», — тихим голосом позвала Пексова Сун Мина. Сун Мин прикусил губу, разглядывая двойника Ви Джи Хюн. Он думал: люди распределились на четырех путях, и все, кроме Ви Джи Хюн, умерли. Возможно, что и в прошлой жизни двойник проходил сквозь стены и всех убивал. Но тогда Ви Джи Хюн сама должна была убить двойника, и, выйдя из подземелья, сказать, что это она убила всех. Это не было ложью. Ви Джи Хюн хоть и не убивала всех лично, ее двойник действовал так, но большой разницы это не создавало. «Маленький дьявол», — еще раз прокричал железный кулак. «Зачем? Зачем ты сделала это? За что ты убила одинокого меча? И разве это не голова старой ведьмы?» Железный кулак не знал о двойниках. Он ни разу не встречался с ними до этого момента. Он, искренне думая, что это Ви Джи Хюн, направился к двойнику. «Хоть ты и не собирала нас, мы дали тебе присягу. Когда ты станешь всемогущей, мы хотели быть твоей армией. Только и всего», — произнес железный кулак. Его глаза были наполнены желанием убивать, и он вышел вперед еще на несколько шагов. Он собрал энергию и силу, большую, чем когда он сражался с Пексова. «Даже если ты не признавала его, «Одинокий меч верно следовал за тобой». Двойник Ви Джихюн не отвечал, только смотрел своими мертвыми глазами. Глядя в эти глаза, железный кулак не выдержал. Он, издав боевой клич, ринулся вперед. Железный кулак знал, что с ним станет. Последователь Ви Джихюн не мог не знать о ее силе, но выбора не было. Даже если он знал, что умрет, он не мог погибнуть, не атаковав ее. Железный кулак смирился со своей гибелью. Оружие заряжено, тело железного кулака стало безжизненной плотью. Сун Мин открыл рот, глядя на брызги крови. «Учитель, что? Бегите!» Сун Мин пришел сюда именно за этим. Глава 107, воссоединение 3. «Подожди, ученик, что? Даже если мы вдвоем будем атаковать, нам не совладать с этим монстром. Вы ведь тоже это понимаете?» Сун Мин без каких-либо колебаний назвал двойника Ви Джихюн монстром. Потому что это не Ви Джихюн. Может, двойник и выглядел точно так же, но он только имитировал ее силу. Это самый обычный монстр. А назвать настоящую Ви Джихюн монстром, это еще мягко сказано. «Ученик, ты говоришь мне бежать? Если мы будем сражаться вместе, у нас будет больше шансов выжить. Если вы хотите порассуждать о наших возможностях». Сун Мин медленно поднял копье в руках. Он прекрасно понимал, что Пексова не переубедить. Что бы он ей ни сказал, Пексова не убежит одна. Потому что здесь Сун Мин. Хотя даже будь на месте Сун Мина другой человек, Пексова все равно не стала бы убегать. Потому что она была твердо убеждена в своей позиции доброго человека. «Сзади в стене есть дыра, которую я проделал». Двойник Ви Джихюн только стоял, протирая глаза, и не шевелился. Двойники не могут думать или чувствовать, но Сун Мин был рад, что этот монстр не атаковал. «За той стеной Чви Голли Чан Дыксу, приведите их. Но ты, если мы сбежим, он будет нас преследовать. Какими бы быстрыми мы ни были, этот монстр быстрее». Пексова не нашла, что ответить. «Техника разворота, прием, который опирается на скорость». Двойник Ви Джихюн показывал удивительные навыки. Такой монстр не будет медлить. Если они попытаются сбежать, то он догонит их и схватит. «Учитель, вы быстрее меня», — сказал Сун Мин, готовясь раскрыть технику. «К тому же, я смогу продержаться дольше против этого монстра. Но если ты умрешь, это от вас зависит, умру я или нет», — Сун Мин сделал упор на ответственности. Пексова открыла рот, чтобы возразить, но Сун Мин ее больше не слушал. Он делал начальные шаги для техники разворота. Застывший двойник Ви Джихюн проявил реакцию. Монстр достал оружие из сумки и ринулся к Сун Мину. От него исходила сила, которая могла разорвать технику защиты и пробить тело насквозь. Сун Мин сжал зубы и раскрыл технику защиты. Он, вместе с бесконечностью копья девяти небес, принял атаку. Казалось, что от силы удара обе руки просто оторвутся. Но ему лишь так показалось. «Ты выдержал». Сун Мин услышал звук шагов Пексова позади себя. Она отдалялась. И она тоже понимала, что, сражаясь с двойником, он только тянет время. В конце концов, ему не избежать смерти. Хотя, если она приведет помощь, у него появится шанс. Это не займет много времени. На путь до проделанной дыры и обратно уйдет минут пять. Простым бегом или шагом, возможно, будет слишком медленно, но если раскрыть ци, то это не займет много времени. Ей не приходило в голову, что старая ведьма могла убить Чви Голя и Чан Дыксу. Хоть у Чви Голя и не хватало руки, он все равно являлся великим мастером, да и Чан Дыксу тоже достиг трансцендентности. Сун Мин решил не сражаться со старой ведьмой не потому что думал, что проиграет, а просто потому что он не хотел тратить свое время. Даже при непредвиденных обстоятельствах это не займет и 10 минут. Он знал, есть вероятность, что старая ведьма еще жива, но он не глупил. Он был уверен, что Чан Дыксу и Чви Голь не потерпели неудачу. Но если они все же мертвы, в таком случае, Пексова ее убьет. А потом, если Пексова вернется без них, то не будет никакого толку. И еще, есть вероятность, что Сун Мин не продержится до возвращения Пексова. Как поступит Пексова, если она вернется и увидит тело Сун Мина? Даже если они объединятся с Чви Голем и Чан Дыксу, смогут ли они выжить против этого монстра? Не знаю, не знаю. Многое может произойти, но это единственный вариант. Он даже не представлял, что он встретится с двойником Ви Джихюн. Колеблясь, он все отступал назад. Он вложил всю силу и направился вперед. Обе его руки ломило, но ему нельзя сдаваться. Он не хотел умирать. Конечно же нет, он хотел жить. А чтобы жить, нужно сражаться. Оружие Ви Джихюн снова направилось в его сторону. В конце концов, скорость оружия была его главным преимуществом. Оно могло свободно совершать как прямые, так и косвенные атаки. Его вид устрашал, оружие двигалось как острое шило. Вспомни, 2100 лет, время, что он провел в мире сознания. Ему даже наскучило это, настолько сильно, что он несколько раз сходил с ума. Он даже не мог узнать по песочным часам, сколько времени прошло. За это время он отшлифовал ци. Хотя физически он не мог проделать некоторые вещи, он точно знал, как их раскрывать. Виделась большая разница между ци Суньмина в мире сознания и в настоящее время. Нельзя воплотить ци, только вспомнив о ней. Опыт сначала быстро надоедает. Он начал вспоминать, когда ему наскучило тренироваться с копьем впустую, он шлифовал свою ци, сражаясь с выдуманными противниками. Как будет двигаться противник, если я поверну копье так? Нет, или двигаться по-другому будет более эффективно? От этого движения какая атака раскроется, в каком виде? Походка, как он отреагирует на атаку, сможет ли уклониться, или примет, или будет слишком силен, чтобы принять ее? Тогда нужно умереть. Он скрестил копье с оружием. По сравнению с оружием Ви Джихюн, копье Суньмина ничего из себя не представляло. Он понимал это. Суньмин не собирался брать силой. По прочности копье сильно уступало и могло развалиться в любой момент. Этому его научила Ви Джихюн. Он знал это и не мог ничего поделать. Суньмин сделал выпад копьем. Оружие Ви Джихюн проскользнуло мимо. Суньмин повернул тело вперед, делая чаль-на. Оружие прошло рядом с Суньмином, но он уже целился в грудь двойнику. У двойника не было никаких чувств. Он не удивлялся, не мешкал. Он реагировал только на то, что видел глазами лично. Двойник видел, как копье Суньмина прошло, и направил оружие в ту сторону. Воспоминания оставались четкими. Все вещи, что он учил на протяжении 2100 лет, воспоминания о мире сознания ни капельки не бледнели. Но их было так много, что Суньмину тяжело было возобновить их в голове. Суньмину необходимо было приложить большие усилия, чтобы сделать это. Он вспомнил, как начал от скуки воображать. Он чувствовал, что ему не хватало настоящего опыта, и опираясь на это, он тренировался в поединке с воображаемым противником. Противник всегда менялся. Меч, копье, топор, стрелы, магия, кулаки, ноги. Он включил все свое воображение. К счастью, времени было предостаточно. Ему не пробить защиту оружия Ви Джихюн. Против сильного противника более эффективно сначала использовать технику обнаружения, а затем обезвреживания. Но как обнаружить слабое место у такого оружия, как то, которое носит Ви Джихюн? Нужно попытаться. На конце копья собралась энергия. Она столкнулась с огромной силой оружия Ви Джихюн. От такого сильного удара оружие Ви Джихюн сдало позиции. Но даже тогда лицо двойника выражало спокойствие. Оружие извивалось, оно увеличилось в размере и попыталось накрыть Суньмина полностью. Суньмин, крепко схватив копье, взмахнул им. Оно разрезало воздух, и энергия взорвалась. Оружие Ви Джихюн еще немного сдало назад. «Ты об этом знал?» – завязал разговор Хаджу. «Знал», – мысленно ответил Суньмин. Техники двойник были на удивление просты. До этого он производил только простые и прямые атаки, и уворачивался он тоже не так умело. Он не использует ци, только простые техники. Двойник Пексова раскрывал технику разворота, но не двойник Ви Джихюн. Нет доказательств, что все двойники в этом подземелье такие. В основном они копируют оригинал. Если этот двойник похож на остальные, значит и оригинал тоже не использует ци. Копирует мастера уровня Ви Джихюн, проводя только простые и неумелые техники. Он не мог долго об этом размышлять. Оружие снова начало двигаться, и Суньмин сосредоточился на этом. Суньмин накрыл двойника градом из уколов копья. Оружие приняло атаку. Он использовал технику под названием «Погоня с намерением убить», а после этого технику «Одного шага». Двойник заблокировался техникой преследования души. Защита все еще крепко держалась. Душевное желание змеи. Копье исчезло из рук Суньмина. Он сделал так, чтобы оно прошло сквозь оружие снизу вверх. Однако, как и следовало ожидать, не получилось. Три вида бесконечности копья девяти небес не смогли пробить оборону. Нет времени. Удар, который может разрушить тело полностью, был на подходе. Длина и ширина оружия свободно менялись. Сначала это не было сильным артефактом. Для изменения размера оружия и использования его для атаки понадобится много нигун. Бесконечность копья девяти небес состояла из девяти видов. Пока что Суньмин применил только три из них. Преследование души, погоня с намерением убить, душевное желание змей. После этого расход нигун был таким большим, что Сун Мин не смог раскрыть другие виды даже с помощью Ци. Но сейчас ситуация совсем иная. Сун Мин раскрыл чудесный подвиг, и на копье стало скапливаться много энергии. Двойник, что смирно стоял до этого, начал движение, но он до сих пор не использовал Ци. Копье направилось назад, затем вперед. Энергия взорвалась и рассыпалась на 8 драконов. При обычном использовании энергии такая ситуация была настолько удивительна, что на нее бы смотрели, разинув рты. Продвинутая версия бесконечности копья 9 небес. 8 драконов накрыли двойника. Стена из плоти разорвалась. Головы драконов полностью смели все. Сун Мин с копьем в дрожащих руках посмотрел вперед. Двойник отступил назад на несколько шагов. Плоть мешалась под его ногами. Он не уворачивался, а принял удар на себя. Он снова сместился назад на пару шагов. Сун Мин чувствовал упадок сил, но не разочаровывался. Конечно, копия Вид Джи Хюн должна быть на достойном уровне. Сун Мин почувствовал себя странно и рассмеялся. Смотря на него, двойник опустил оружие. Оно просто расползлось на земле. Все тело двойника окутывала черная энергия. Она была слишком сильной и бурной для техники защиты. «Ну, наконец-то!» – засмеялся Хаджу. «Кажется, до этого он просто с тобой игрался». Сун Мин тоже так думал. Он избавился от оружия, но от нее исходила еще большая угроза. Двойник начал идти. В один момент Сун Мин потерял двойника из виду. Даже его шестое чувство не смогло уловить движение двойника сзади. Если бы Хаджу не предупредил его, все так бы и закончилось. Сун Мин быстро повернулся и поднял копье. «Учитель, вам нельзя возвращаться». Вместе с болью к Сун Мину пришла такая мысль. Перед ним настоящий монстр. Глава 108, воссоединение 4. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил Чан Дыксу. Чви Голь тоже выглядел взволнованно. Радоваться нечему. Хоть они и знали, на что идут, такого расклада событий они не ожидали. «Нам втроем не остановить Ви Джи Хюн. Понимаю, но мы проиграли. Но кто-то из нас должен выжить, чтобы рассказать обо всем остальным», – подал голос Чви Голь. Он чувствовал стыд за себя, но в сложившейся ситуации нужно сохранять хладнокровие. «Я не могу оставить Пексова умирать, но и не могу умереть сам. Я должен жить ради открытых земель». Он прекрасно понимал, что это лишь отговорка. Чви Голь попросту боялся смерти и хотел убежать. Чви Голь посмотрел мертвое тело старой ведьмы. Даже это безжалостное исчадие ада умоляло сохранить ей жизнь. Он не хотел умирать, как и все остальные, потому что жизнь только одна. «Что вы думаете, Чан Дыксу? Я тоже не хочу умирать. Я хочу жить, хоть и в стыде. Сейчас мне уже нет дела до своей репутации», — пробормотал Чан Дыксу сдавленным голосом. Услышав эти слова, Чви Голь горько улыбнулся и посмотрел на свиток у себя в руках. «Мне повезло. Этот свиток принадлежал старой ведьме. Видимо, она получила его, когда убила одного из двойников в подземелье. Пексова проанализировала его с помощью своего магического артефакта. Свиток телепортации из подземелья. Если его использовать, можно в тот же момент выбраться из подземелья». Возможность распространялась на троих. До самой своей смерти старая ведьма не подозревала о силе свитка. «Пексова, вы разочаруетесь во мне, но я возьму на себя ответственность», — сказал Чви Голь. Он сидел, прислонившись спиной к стене, и смотрел на Пексова. «Нужно спасти Сун Мина», — прокричала она. Трусость Чви Голя сводила ее с ума. «Мне очень жаль», — искренне подумал Чви Голь, вспомнив о Сун Мине, которого встретил лишь на мгновение. Он раскрыл свиток. «Выберите участников», — прозвучал в голове голос. Чви Голь назвал свое имя, Чан Дыксу и Пексова. «Больно». Сун Мин пришел в себя, лежа на полу, чувствуя ужасающую боль. У него не было времени думать о том, под какую именно атаку он попал. «Очнись уже, двойник приближается», — истерично кричал голос Хаджу у него в голове. Сун Мин моментально поднялся. Монстр приближался к нему большими шагами. Пол, сделанный из плоти, двигался как волна, которая вот-вот накроет Сун Мина. Он сжал зубы и взвыл в воздух. Место, где он только что лежал, было испепелено. «Что же делать?» — дрожал от волнения Руби. «Не знаю». Сун Мин быстро взмахнул копьем. Двойник и Сун Мин столкнулись. Его запястье скрутилось. По всей левой руке прошла сильная боль. Рука. Он не мог приложить силу. Рука была вывихнута. Он перенес весь вес на правую руку и взмахнул копьем. Острие и рукоять копья ударили двойника. Лицо монстра оставалось безразличным. Он не сравнится с оригиналом, но это не делает его менее опасным противником. Она не использовала оружие, и это означало, что не двойник, а сама Ви Джихюн признавала силу противника. Также это значило, что до этого она просто игралась, и сейчас, когда она признала противника, она убьет его подобающим образом. Сун Мину это не сулило ничего хорошего. Двойник отражал его атаки как ни в чем не бывало. Монстр в черных доспехах одним движением мог остановить и разрушить любую атаку. Как и оригинал, сама Ви Джихюн. Распахнутые руки двойника казались огромными. Он легким движением запястья рисовал видение. Если взять середину за основу, справа, 10, слева, 7, сказал Хаджу, но опоздал. Ви Джихюн атаковала слишком быстро, чтобы можно было услышать Хаджу и отреагировать. Сун Мин не стал останавливать одно видение, а встал в позу, чтобы защититься от всех, но опоздал. Он отлетел назад, кашляя кровью. Как неловко вышло, проворчал Хаджу. Что же делать, что же делать? Если он умрет здесь, то не встретится с хозяином. Сходила с ума Руби. Заткнитесь. Сун Мин поднялся, восстанавливая дыхание. Ноги его немного дрожали. Он подумал, что сможет продержаться, если будет защищаться от атак. Если ты умрешь здесь, я опять окажусь в ловушке и не смогу украсть тело, которое уже станет плотью. А еще я хотел спросить у тебя кое-что, сказал Хаджу. Сун Мин, пошатываясь, поднялся. Двойник поморгал от удивления, не ожидая, что Сун Мин сможет встать. Столько времени прошло, а та девушка, которой ты сказал бежать, не вернулась. Знаю. Сун Мин не дурак. Он знал, что Пексова не вернется. Знал, что прошло много времени, и что за это время никто не вернулся. Пексова его предала. Он не допускал такой мысли. Он не хотел верить в это. Ты не разочарован, не жалеешь? Если бы ты не пришел сюда, тебе бы не пришлось умирать, чтобы спасти ее. Честно говоря, я не понимаю. Разве ты уже не умирал? Нет времени даже отдышаться. Двойник снова приближался. Яркая энергия в его правом кулаке целилась Сун Мину в горло. Он сжал копье в правой руке. Две энергии столкнулись. Сун Мин оттолкнулся. Он поменял позицию, не в силах поднять тело. В тот же момент он копьем развернул душевное желание змеи. Но ничего не вышло. Двойник точно реагировал на каждое движение Сун Мина. Ты уже сталкивался с этим и знаешь, насколько внезапна и опустошающая смерть. Ты же не думаешь, что и в этот раз тебе удастся вернуться? Нет, это невозможно, ответил он и в то же время отскочил. Техника разворота. Он собрал всю энергию и раскрыл более продвинутую версию бесконечности копья девяти небес. Он опустил оружие. Двойник не оборонялся, а только шел вперед. Он использовал лишь свою правую руку. Монстр полностью копировал Ви Джихюн. Он снял с себя все оружие и не использовал даже маленький ножик, только правую руку. Ответь, ты жалеешь, ты разочарован в той девке? Я, Сун Мин выплюнул кровь. Проведенные техники разбились, так и не коснувшись двойника. Он повернулся с энергией в двух руках. Я не жалею, и я не разочарован в ней. Если бы я не встретил учителя, то умер бы 8 лет назад. Умер еще на горе Муши, от своей чрезмерной уверенности. Если бы Пексова не помогла ему, он давно был бы мертв. Она спасла его. Сун Мин не хотел, чтобы она умерла. Поэтому он и пришел сюда. Ты влюбился в нее? Что за бред? Ха-ха. Звонко рассмеялся Хаджу. Руби все еще испуганно бормотала про себя, боясь атаки двойника. А ты мне нравишься. Я не могу оставить тебя умирать, поэтому помогу, сказал Хаджу. Но Сун Мин не услышал его. Ситуация складывалась хуже некуда. Двойник Ви Джихюн начал основательно использовать ци, и Сун Мин не мог никак ему ответить. Прошло 9 лет с тех пор, как они в последний раз виделись. Всего лишь 9 лет, а он на таком уровне. Сун Мин улыбнулся. Так, его не взять ударом молнии, а для побега, должно быть, уже слишком поздно. Пойти вперед, ты не убежишь, но я не смогу его победить. Я уже говорил, я не хочу умирать. Тебе и не надо, громко рассмеялся Хаджу. Доспехи на теле Сун Мина начали излучать красный свет. Сун Мин удивленно отошел назад на пару шагов. Я легко могу собрать силу, был бы только посредник, произнес Хаджу. Доспехи сидели прямо на теле Сун Мина, но он не чувствовал их жар. Что ты делаешь? Своего разрешения я не давал, а ты мне тычешь. Ладно, неважно, ты мне по душе. Двойник воспарил ввысь. Сун Мина накрыла сила, которая разрушила его атаки. Она была подобна огромной волне. Но прежде чем Сун Мин успел отреагировать, огни встали перед ним. Смотри, вот она, настоящая сила великого монстра. Смеясь, прокричал Хаджу. Две силы столкнулись. Огни не теряли позиции. Двойник собрал руки в спешке. Между его ладонями просочилась энергия, красная, словно кровь, и она разорвалась. Даже само пространство зашаталось от двух столкнувшихся сил. Сун Мин тоже отошел назад. «Что за? Ты еще не понял, идиот? Я дал тебе часть моей силы. Без нее ты бы просто умер. Ты мне помогаешь?» «Да, я не могу позволить тебе умереть. Но сейчас удача не на нашей стороне. Я одолжу тебе силу. Используй ее по назначению». В момент, когда Хаджу произнес это, красные огни вошли в тело Сун Мина, и он понял, в спящем лесу он видел не огненные цветы, и не огни ответили на атаку Виджи Хюн. Это сила, которой управлял Хаджу. Это огромная сила. Вообще-то, люди не могут управлять ею, но ты другой. У тебя сердце, схоже с сердцем монстра. Сила Хаджу вошла в него и сердце ее поглотило. Сун Мин вздохнул. Усталость исчезла, боль утихла. Его вывихнутое запястье снова пришло в норму. Сун Мин понял, что может совладать с силой Хаджу только благодаря сердцу. Это не нигуны, не магия. Эта сила не знает ничего, кроме разрушения. Она не подвластна человеку. Невероятная сила была заключена в руках у Сун Мина. Она сосуществовала с его нигун. Они не смешивались. Словно вода и масло, они по отдельности текли в Сун Мине. Он чувствовал боль в своих жилах. «Терпи!» – прокричал Хаджу. Двойник вспорхнул. Сун Мин поднялся от соперника, с которым можно поиграться, до достойного противника, и двойник начал разворачивать все свои силы. Он отошел назад и разделился на 5 частей, и все части были сильны, как он сам. Сун Мин сжал зубы и взмахнул копьем. Убийственный азарт. Эта техника не шла ни в какое сравнение с той, что была до соединения неигунной силы Хаджу. С огромным грохотом атака двойника исчезла, как и он сам, сзади, подсказал Хаджу. Сун Мин знал это и без него. От силы Хаджу его чувства обострились во много раз. Сун Мин с возгласом обернулся. Он не мог использовать копье. Техника, которую он только что использовал, раскрошила его кости, потому что тело не могло совладать с силой Хаджу. Но Сун Мин знал, что этот факт не доставит проблем, потому что переломанные кости восстанавливались. Переместившийся за спину двойник шел на него с кулаками, целясь в грудь. Техника одного шага. Сун Мин исчез. Он раскрыл технику еще до того, как коснулся земли. Сун Мин сам удивился своей скорости. Сила Хаджу и Нигун Сун Мина действовали вместе. Двойник быстро сложил руки и создал защиту, но он не отделался легко. Его оттеснили назад. В этот момент руки восстановились. Сун Мин раскрыл бесконечность копья девяти небес, а также ее продвинутую версию, судьбоносный момент. Она настигала без единого звука. Сун Мин пробовал сделать ее в мире сознания. Она также являлась той идеальной атакой, когда он убил призрачного меча. В мире сознания ему это удавалось, но в реальности тело не подчинялось. Но не сейчас. С помощью силы Хаджу его тело стало достаточно сильным, и он идеально завершил технику. Он целился в грудь. Копье Сун Мина пронзило двойника. Глава 109. Воссоединение В. Его копье пробило даже технику защиты тела. Смертоносная комбинация энергии и чудовищной силы. Это одна из тех техник ЦИ, которую он без отдыха тренировал в мире сознания, но в реальности его тело не было способно на ее выполнение. Сун Мин приобрел желаемую способность и стал мастером трансцендентности, а также прошел прилив. Его тело стало настолько сильным, что не могло сравниться с прошлым, но даже на таком уровне бесконечность копья девяти небес вызывала трудности. Но не сейчас. Благодаря силе, которую подарил Хаджу, Сун Мин наконец-то смог в полной мере раскрыть техники ЦИ, которые он изучил в мире сознания. Двойник отошел далеко назад, его не рвало кровью, он не издавал ни звука, он был полностью лишен чувств. Настоящий человек при смерти все равно бы попытался контратаковать. Рука. Он почувствовал, как смертоносная энергия взорвалась. Обессилевшая рука почти отпустила копье, но Сун Мин, прикусив губу, схватил копье покрепче. Он, отводя копье назад, раскрыл технику разворота и отступил в сторону. Двойник с копьем в груди раскрыл руки. Вокруг двойника образовывался черный водоворот энергии. Это больше выглядело как стихийное бедствие, а не человеческая техника ЦИ. Собранная сила потекла в разные стороны. Сун Мин отразил ее, используя энергию и чудовищную силу вместе. Удивительно, он даже не настоящий, а управляет такой силой. Интересно, а хозяин точно человек, сказал Хаджу смеясь. Сун Мин почувствовал, как сила Хаджу прибавилась. Сердце забилось так быстро, что захватывало дыхание. Ноги снова окрепли, а правая рука восстановилась. Смогу ли я его победить, это от тебя зависит. Я могу дать тебе больше сил, но выдержит ли твое тело?» – спросил Хаджу. «Если ты одолжишь мне тело, я вмиг с ним разберусь. Даже если придет хозяин, я и его смогу одолеть. Хочешь?» – он не переставал спрашивать. Звучало заманчиво, но и подозрительно. Сун Мин не мог понять, чего добивается Хаджу, но ответ очевиден. «Я должен справиться с этим сам. Ха, одолжил силу, а теперь думаешь, что справляешься сам. В чем проблема? Боишься потерять остатки гордости?» «Да, дело в моей гордости. Мое тело слишком слабо. Я могу победить двойника, я хочу это сделать, но мое тело еще не готово», — ответил Сун Мин. «Сила двойника отличается от сил Виджи Хюн, но можно быть уверенным в одном: 2100 лет тренировок Ци не прошли бесследно. Он видел, насколько сильна Виджи Хюн и до чего она дошла, и он знал, как ей противостоять, потому что уже сталкивался с этим в мире сознания, когда он не был ограничен физическими рамками. Сун Мин точно знал, что делать, и был уверен в своем успехе. 2100 лет не проходит бесследно. Хаджу был согласен с чувствами Сун Мина. Он владел чудовищной силой, но не имел тела, а еще был заключен в доспехе и привязан к Сун Мину. Из-за того, что Сун Мин отошел в нужный момент, Хаджу смог вселиться лишь наполовину, но они все равно разделяли одни и те же эмоции. «Хорошо, я одолжу тебе еще сил». Хаджу не мог понять уверенности Сун Мина, но он понимал, что ответ «я должен это сделать» не принимал возражений. «Ты точно выдержишь?» Хаджу и сам не был уверен. Впервые тело Сун Мина наполняло такое огромное количество силы. Кажется, что подземелье готово было вот-вот обрушиться. Он чувствовал, что его живот будто насильно расширялся от полученной нигун. В левой части груди вспыхнула нестерпимая боль. Черное сердце бешено стучало, принимая нигун и силу Хаджу. Хотелось кричать. Он впервые испытывал настолько ужасную боль, но боль не могла притупить силу. Сун Мин направил всю энергию в двойника. Сун Мин, превозмогая ужасную боль, нашел копье. В одно мгновение оно оказалось у него в руках. Он выпустил 9 драконов, и они столкнулись с энергией двойника. Нигун заканчивалась. Он выпил оставшееся лекарство и съел зерно, так что не было необходимости ждать восстановления нигун. Оставшуюся пустоту заполнила сила. 9 драконов загорелись красным светом. Они раскрыли рот и проглотили энергию. На месте противостоящих сил осталось пустое место. Двойник слегка пошатнулся. Он уже не так силен. Теперь атаки монстра были на человеческом уровне. Хаджу вскрикнул, и Сун Мин пошел вперед. Копье в руке задрожало. Сун Мин мельком взглянул на него. Копье было искорежено, и острие почти отошло от рукояти. А ведь его совсем недавно починили. Силгирус его отчитает. Сун Мин горько улыбнулся. Несмотря на боль, он продолжал двигаться. Он должен был. Ху. Фиолетовая сила полностью обволокла копье. В руках двойника также образовалась черная энергия. Сун Мин почувствовал, что вот он, конец. Конец не атакам двойника, а Сун Мина. До этого черное сердце принимало силу, но больше Сун Мину не выдержать. Если не закончить сейчас, нет, он сможет. Сун Мин был уверен в себе, и он готовил ци. Преследование души или убийственный азарт, а может, душевное желание змей, двойника не остановить 9 драконами. Исходя из его силы, он точно преодолеет блок. Лучше оставить это на потом. Сейчас нужно выбрать ци, которую не использовал до этого. Ци, которую не мог использовать. Техника после бесконечности — копья 9 небес. Что-то посильнее слишком опасно использовать. В мире сознания он достаточно тренировался, чтобы раскрыть эту технику, но в таком физическом состоянии невозможно ее использовать. Когда же предоставится шанс, я смогу. Техника после бесконечности — копья 9 небес. Пустой путь. Фиолетовая энергия, покрывающая копье, стала насыщеннее. Сун Мин двумя руками с силой направил копье вперед. В этот момент энергия двойника взорвалась и накрыла Сун Мина. И одновременно в энергетической волне образовалась огромная дыра. Пустой путь смел атаку двойника. Сун Мин терпел ужасную боль в руках и продолжал идти вперед. Раздался звук удара, с которым стены из плоти разорвало. Они не устояли перед такой силой. Сун Мин, пытаясь собраться с мыслями, искал путь. Ему нужно идти туда, куда его направит копье. Тело понесло его к расчищенному пути, в конце которого стоял двойник. Это лицо, звук удара, это последнее, что слышал Сун Мин. Вся энергия превратилась в туман, который быстро рассеялся. Фиолетовый и черный туман рассеялись. Сун Мин решил в последний раз взглянуть на лицо двойника Виджи Хюн. У монстра исчезло больше половины тела, и даже если бы он захотел пошевелиться, то ничего бы не вышло. Сун Мин следил за взглядом двойника, который раскрыл рот так, словно собирался что-то сказать, но ни звука не вышло, да и толку не было. Он только выглядел как Вид Джи Хюн, он не был ею. Сун Мин, сильно прикусив нижнюю губу, посмотрел на руки. Копье уже не выглядело как оружие, оно не выдержало обрушившуюся силу. Сун Мин тяжело вздохнул и сложил его. В это время двойник закрыл глаза. «Навсегда. Ты выиграл», — пробормотал Хаджу. «Что ты теперь чувствуешь? У тебя не было ни шанса на победу, но ты одолел его с помощью моей силы. Ты гордишься собой? Мне плевать», — пробубнил Сун Мин в ответ и склонил голову. Двумя руками он перевернул тело двойника. Он волновался, что награда может испариться от пустого пути, но он что-то нащупал. Это был небольшой минерал размером с кулак, даже не драгоценность. Сун Мин захихикал и положил его в сумку. «Приготовься», — сказал Хаджу. «К чему? Я заберу обратно всю силу, что дал тебе. Будет очень больно. Если не совладать с разумом, то и умереть можно. Лишение силы настолько болезненно», — Сун Мин на секунду опешил. Он покачал головой и встал на место. «Использование силы такого уровня имеет свою цену», — Сун Мин, сжав зубы, уверенно сказал. «Я готов. Ха-ха-ха». Вместе со смехом Хаджу его сила начала покидать тело. Она попала обратно в доспехи. Он чуть не сошел с ума. Сун Мин привык к разным страданиям, но ничто не сравнится с той болью, что он испытывал сейчас. Казалось, что его грудь и вены вот-вот разорвутся, а за ними и мышцы. Его кости словно оледенели и стали хрупкими. Сун Мин закашлялся. «Ты там нормально?» – звучал издалека голос Хаджу. Сун Мину понадобилось много времени, чтобы повернуться. «Ты умрешь, если не придешь в себя». Хаджу был прав. Как только потеряешь разум, мозг выберет смерть добровольно, настолько сильной была эта боль.